Глава вторая. И вот уже почти год я живу на этом горном хуторе. Был бы кто сам не хуторским, с тоски бы тут сдох. А мне ничего так привычно. За работой не скучаешь, а всю работу на хуторе не переделаешь по определению. Язык местный освоил, разговорный. Поначалу на уровне «моя твоя не понимай», а потом пошло. Сейчас я вполне бегло болтаю на рецком. Страна эта горная называется Рецией, а язык — рецким. А гора, на которой я материализовался — Бадан. По преданию, когда-то на ней жили боги. Потом за что-то обиделись на людей и ушли. Куда? Кто знает. Хозяин хутора оказался кузнец. Я у него, соответственно, молотобоец, потому так легко и вписался в местную жизнь, языка вообще не зная. На второй день услышал знакомые металлические звяки. Сунулся в кузню — что на отшибе стояло дальше сортира от дома, чтобы, значит, в случае чего, постройки не попалить. И застал я там картину ругани двух братьев-хозяев. Младший ковал, старший молотом бил. Но корчила его какая-то хворь, и бил он не так, как нужно было кузнецу. Вот один и ругался, а второй оправдывался, как я понял по интонациям. Я подошел, молча отобрал кувалду у старшего, посмотрел в упор на младшего. Тот кивнул и ударил молоточком по разогретой железке. Я туда же кувалдой стукнул. И так еще пару раз, после чего младший старшего с кузни прогнал. И мы с младшим доковали колодезный ворот уже вдвоем. Хитрый такой ворот, граненный, выгнутый в обе стороны. Младший? Ну как младший? Это он брату своему младший, а так мужик лет 40. Меня в два раза старше. Так я там на кузне и прижился в этом мире. Относились ко мне хорошо. Не как к батраку, а как к члену семьи. Блудному сыну, который пропадал незнамо где, но в одночасье вернулся в лоно семьи. Ни в еде, ни в одежде не отделяли, как всем, так и мне. Когда язык освоил, то рассказали мне, что никакой России в этом мире нет. И не было. И Европы с Азией нет. Про Америку так вообще не слышали. Вот так вот. А что есть? Есть Серединная империя, в которой я сейчас и живу. Есть Восточное царство, Островное королевство на севере, Западная республика. И на юг за горами десятка два государств поменьше. Это я их так называю, чтобы вам понятнее было. Думаю, не стоит мне уподобляться иным дивным писателям, которые норовят про эльфов писать на изобретенном ими же Квенья, на котором реальные альвы никогда не разговаривали, как я подозреваю. Так что все понятия и термины я буду давать по-русски, как они у нас называются. И вам язык не ломать, и мне так проще рассказывать. Кстати, уши у всех оказались нормальными, человеческими. Раз пять за это время ходил я в долгую увольнительную в горы, на то место, где меня выбросило в этот мир. Бесполезно. Нагибайся, не нагибайся, все те же хвойные гиганты вокруг. Домой пути нет. Что летом, что осенью, что зимой. А по своим родным я скучал сильно, особенно зимой, когда метель в камине завывала. Песни тогда я пел грустные по-русски, а хозяин мне вымороженные брашки в такие вечера подливал, сочувствовал, но помочь ничем не мог. А девочка, что привела меня на хутор, все просила меня в такие минуты снова и снова спеть ей «Вечную любовь». И тоже помочь мне ничем не могла. Маскировал я эти походы домой охотой. Туда иду, силки ставлю, на обратном пути добычу собираю. В основном небольшие зверьки, похожие на енотов, попадались. Но шкура добрая у них. Хозяева мои рады были, шапки нарядные получались. Ружьишко мне выдал кузнец в те походы. Дульнозарядную шомполку с капсульным замком. Но я им не пользовался, только таскал с собой на всякий пожарный случай. Мало ли, кто в горах дорогу перейдет. Первую ходку стрельнул пару раз, убедился, что нормально стреляет, и все. Несколько раз приходил из долины караван повозок. За серым камнем, который я на дороге видал. Он тут у них вместо нашего угля, только горит жарче и без копоти. Кузнецы за него готовы были переплачивать против древесного уголька. Привозили металл в полосах в оплату, так как почему-то считали, что кузнец на выработку серого камня право имеет, а их за ним пускают из милости. Заодно заказы оставляли на что-либо посерьезнее топора или косы серпом сковать. Особенно славились его замки с хитрыми ключами, большие такие амбарные. Но больше всего заказов приходилось на зимние подковы с шипами для стирхов. Это такие коньки-горбунки с трехпалыми копытами, следам от которых я поначалу удивился. Тут эти стирки тягловыми животными были. Да и у кузнеца стоял в сарае такой же пегий лошарик с длинными ушами и большим горбом над лопатками. Мы для него всю осень сено косили, даже малышня мелкими серпиками. Охотники из долины, чья была заимка на курьих ножках, где я ночевал по первоначалу, так тоже, возвращаясь домой, отделяли кузнеца приличным куском мяса горного козла, а то и целую козочку оставляли или кабанчика, за то, что на его земле их заимка стоит. Такие вот отношения. Хоть никаких бумаг на эту гору у кузнеца не было, я это отдельно узнавал. И сам он был тут самым тривиальным понаехавшим. Всего на этом горном хуторе жило две семьи. Или одна большая, это с какой стороны посмотреть. Старый дед, отец братьев кузнецов, уже глухой совсем. Все корзины плел на продажу, хотя в его труде надобности никакой не было. Вдовый старший брат с дочкой и сам кузнец с женой и четырьмя сыновьями погодками от 4 до 7 лет. Все белокурые и светлоглазые, как чухна. Истинные арийцы, характер нордический, сдержанный. Даже шалили их дети как-то аккуратно, что ли. Но если что серьезное случалось, то взрывались горцы с полпинка. Пару раз и мне пришлось вместе с хозяином на ярмарке помахать кулаками. По моему мнению, так вообще на пустом месте из-за шуток. А вот хозяину не понравилось, как меня задирают. Так что равнинные жители редко когда на горцев наезжали, особенно белокурых. Вообще в империи у рецев была репутация тормозов, шуток не понимающих. А долинные жители Реции так горцев характеризовали. А уж кто для горца тормоз, мне неведомо, может и есть кто. Горцы же долинных жителей иначе как балаболками не звали. И на слово им не верили, хотя между собой у них слово значило больше любой самой серьезной бумаги с печатью. Да и как иначе, когда большинство населения в горах неграмотно. Живут малыми хуторами, школ нет, радио тоже. Я уже не говорю о телевизоре. Газеты, журналы в стране имеются, только в горы они не попадают. Даже почтальон нас сам не посещает, хотя и должен. Он, если надо, передает корреспонденцию с обозниками, которые за серым камнем к нам ездят. Старшего брата хозяина мы схоронили по ранней весне, как снег сошел. Доконала его неведомая болезнь. По осени его и докторам показывали, когда на ярмарку ездили. Ничего не помогло. Сохся весь за зиму и отошел тихо во сне, как праведник. Я сам ему могилу копал в каменистом грунте, типа крымского. Без кайла делать нечего, лопаты железные гнутся. Вот и трудились. Я киркой, хозяин мой лопатой совковой. За 3 часа могилку продолбили. Поначалу я не понял, почему кладбище на такой трудной земле основали. Обычно же стараются везде, где людей уважают, для кладбища песочек выбрать и сосны. На крайний случай березки. Оказалось, все просто. Ни для чего другого эта земля не приспособлена. Ни овощ на ней не вырастить, ни скот нормальный пасти. Виноградник бы тут прижился, да высоко для виноградника, зябко тут ему. На зиму закрывать надо, землей засыпать, а при таком грунте проще вина в долине купить. Сразу бочку, чтобы на год хватило. Схоронили старшего на пригорке, где до того только его жена лежала. Вторая могилка – это уже заявка на родовое кладбище. Хотя жили они тут по праву самозахвата этой земли, которая никому другому вроде не интересна была. Тенденция в империи уже нарисовалась такая, что сельский народ, продавая, а то и просто бросая свои наделы, все чаще в город подавался, где деньги легче зарабатываются и рабочий день нормированный, хоть и в 10 часов длиной. К тому же выходные и оплачиваемые отпуска по имперскому закону любому наемному рабочему положены. Постояли мы у могильного холмика, помянули раба Божьего, что в этой юдоли отмучился, и домой ушли. Думаю, что если бы не его болезнь, то, может, и не оставили бы эти люди меня у себя, накормили бы немного странника и с утра дальше вниз в долины прогнали. А там фишка могла лечь на любую сторону. Потом я уже насмотрелся на местную жизнь, разная она. Так что можно сказать, что повезло мне на добрых людей и на мягкую адаптацию к местным нравам и понятиям. Элика, та девчонка, что меня с Казой на дороге встретила, за ту же зиму, что ее отец сох, в бабью стаю вошла, выросла, округлилась в тех местах, где положено. Соблазн жуткий для молодого парня, который больше полугода без женской ласки живет, только вкалывает. Так что я от греха подальше, как только чуть потеплело, перебрался спать на сеновал, что надстроен был над стойлом лошарика. Медвежья шкура снизу, на стены большой овчины тулуп сверху. Красота и воздух чистый. Не то что в избе, где жарко натоплено, и такая куча народа его надышала со всех дыр. Весна. Дразнящие ароматы вокруг. В лесу щепка на щепку лезет. У девочки первый гормональный шторм башню сносит. А вокруг, кроме моей кандидатуры, никого и нет больше, с кем влюблю играть. И я сухостоем. Поначалу все было как-то невинно, что ли. На глазах у всех. Прибегала, садилась рядом, прижималась к боку, и начиналось все с плача по безвременно ушедшему отцу. Приходилось утешать, а заканчивалось одинаково тем, что просила она меня спеть «Вечную любовь». Потом как-то осмелела и на сеновал ко мне ночью прошмыгнула. Разбудила, опять ее утешай. Залезла ко мне под тулуп, поплакала немного, потерлась об меня всем телом, потом целоваться вздумала. Решил я, что попробую просто петингом отделаться, но... Требование юной чертовки было категоричным и императивным. В дырочку. Так, конечно, долго продолжаться не могло, но месяц небольшим мы продержались, тая наши новые отношения от остальной семьи. Потом попались. Точнее, она попалась, когда очередной раз ночью в сенях с дядей столкнулась, не вовремя до ветру, отправившимся. Мне с нее никто не снимал, так что только подозрениями, хотя и суровыми, со стороны хозяина я легко отделался. Кузнец только глазами сверкал, но коли не пойман, как говорится, то и не вор. А по их понятиям за конкретную предъяву надо ответ держать по всей строгости. Только работой меня нагрузили сильнее, чтобы на ночь сил не оставалось. Но это он по своему возрасту судил. Сам упахивался вместе со мной так, что к вечеру его ноги не держали. Я тоже сильно уставал, но юный организм бабы хотел больше, чем сна. Продолжалось бы так и дальше. Встречи только хитроумнее обставлять пришлось, да и тепло настало, в лесу зеленый лист вылез. Пришло время собирать ранние травки и дикий чеснок. Так что, поставив силки, приходил я в условленное место в густых кустах лещины, где и любились мы с Эликой, никого уже не опасаясь. Потом порознь расходились и приходили домой порознь, она с корзинкой, я с двумя-тремя кроликами, а то и облезлым енотом, с виду все чинно и благородно. В конце мая поехали мы с кузнецом на ярмарку в долину, только вдвоем почему-то. Расторговались быстро в 2 дня, закупили, что нам в горах потребно, и повел он меня в казенный дом, как сказал, документ мне выправлять. Я и пошел спокойно, так как никакой подлянки от него не ожидал. А зря. Где-то полчаса я ждал кузнеца в унылом коридоре на жестком стуле. Потом и меня вызвали к местному начальству в убогий кабинет, где единственным ярким пятном был... ростовой портрет императора в золоченой раме. Тучный усатый начальник в мундире, смутно напоминающий иллюстрации Йозефа Лады к бравому солдату Швейку, долго тряс мне руку, чуть кисть не оторвал, и нудно восхвалял мои мнимые достоинства и имперский патриотизм, пока до меня не дошло, что я стараниями кузнеца записался добровольцем в армию. Уже! Вот облом так облом! И отказаться вроде как нельзя. Отказаться от такой почетной обязанности вечного подданного императора – это вроде как отказаться от семьи кузнеца, которая была для меня единственным источником легитимации в этом обществе. Да, мне и времени не дали на раздумье. Дали только провожатого, у которого на плече висела длинная винтовка с примкнутым ножевым штыком. Кузнец мне выдал из телеги заранее приготовленную им втайне от меня котомку с запасным бельем, бритвой и анучами – и кошелек, видимо, шонки с завязками, с дюжиной серебряных и 3 десятками медных монет. Помявшись, сказал, «Это тебе на первое время. Потом тебе жалования будут платить. Все твои вещи мы сохраним в целости. За них, Савва, ты не бойся». Я на ярмарку приехал во всем домашнем, во что меня уже тут одели, а московские вещи лежали в сундуке, моем отдельном. «Как и за долю свою не бойся. Сохраним». «Служи честно, выслужишь через 3 года полное гражданство, тогда и возвращайся на мою племянницу залазить. С полным правом!» И подмигнул мне глумливо, паршивец. А меня под конвоем отвели на окраину города, где размещался за забором армейский сборный пункт, который, наверное, в любом конце галактики будет одинаковым, где и поселили не в душной казарме для рекрутов, а в прохладной и комфортной 6-местной палатке, которые предназначались для добровольцев, как льгота. Там я от соседей и узнал, что уже неделя, как началась война империи с южным соседом. Здравствуй, опа, Новый год. К чему мне еще и чужая война? За что?